Большая жирная муха с зеленым блестящим брюшком билась в окно и неистово жужжала, не замечая открытую настежь правую створку. Лиам лежал на жестком матрасе прямо в одежде, которую только вчера застирал в раковине, испещренной трещинами и пожелтевшей от времени и смываемой в ней крови бесконечных жертв. Этот отель, как оказалось, славился тем, что в нем предлагали особый вид развлечения. Богатых мужчин и женщин за очень большие деньги приглашали каждую субботу на вечеринки, где они выбирали себе жертву и могли делать все, что заблагорассудится. Не все опускались до убийства. Некоторым девушкам и парням везло, и они выходили живыми, хоть и обычно сильно покалеченными. Латали их тут же. В подвальном помещении был устроен небольшой госпиталь и даже морг, где хранили тела перед тем, как увезти их в один из крематориев, в котором не задавали лишних вопросов. Лиам жил здесь уже несколько недель. Каждое воскресенье он и другие такие же, никому не нужные молодые и не очень парни, начинали разгребать мусор, осколки, грязь, ошметки тел, затирая кровавые подтеки, приводить в порядок, насколько это было возможно, мебель. Он работал всегда в паре со Стивом. С остальными он виделся утром и вечером в общей столовой, расположенной рядом с моргом. Хозяева этого заведения особо не парились о своих низкооплачиваемых уборщиках. Некоторые согласны были работать за кров и еду и могли выкатывать каталки с трупами по коридору мимо прозрачных дверей, за которыми рабочие ели пережаренное мясо. Сегодня была суббота. Завтрак из заваренной на воде овсянки и одного сваренного до синевы яйца ощущался приятной тяжестью в желудке, а глаза слипались. На выходных им было запрещено выходить, мало ли, что могло понадобиться гостям. Случалось, что кто-то выпадал из окна, и надо было срочно тащить покалеченное тело обратно внутрь, или жертвы пытались сбежать, и тогда они разбегались по району, чтобы быстрее вернуть ее временному хозяину. Лиам не задумывался, откуда берутся эти молодые девчонки, парни и даже пожилые люди. Некоторым едва исполнилось 10, другим перевалило за 80. Каких только извращенцев не носила земля. Он только мог предполагать, что это были одни из тех бездомных, ютящихся у больших черных бочках, а к зиме искавших себе пристанище потеплее промерзлых бетонных стен, заброшенных и полуразрушенных зданий, и в итоге кончавших свою жизнь в жестких пытках, которым их подвергали гости отеля «Зеленая собака». Потянувшись всем телом, он отвернулся от окна и назойливой мухи и почти сразу провалился в сон.